как же это не будет, когда уже есть, когда она лежит в природе вещей? Мы солидарны с европейцами по той весьма простой причине, что мы сами европейцы. Это с XVIII века, и не дикость народных масс в России, ни печальные химеры славянофилов этого уже не переменят. Генерал. Ну а европейцы-то между собою солидарны, французы с немцами, например, англичане и с теми, и с другими. Слышно, что даже шведы с норвежцами свою солидарность где-то затеряли. Политик. Какой сильный, по-видимому, аргумент. Жаль только, что вся его сила держится одним дефективным основанием – забвением исторического положения. А я вас спрошу, была бы солидарна Москва с Новгородом при Иване III или при Иване IV? Так что ж вы станете отрицать и теперешнюю солидарность Московской и Новгородской губерний в общих государственных интересах? Генерал. Нет. Я скажу только, подождемте объявлять себя европейцами хоть до того исторического момента, когда европейские нации будут так же крепко сплочены между собою, как сплотились наши области в государстве российском. А то не разрываться же нам на части в своей солидарности с европейцами, когда они между собою на ножах. Политик. Ну уж и на ножах. Будьте покойны. Не только между Швецией и Норвегией, но даже между Францией и Германией вам не придется разрываться на части, потому что до разрыва они и между собою не дойдут. Теперь уж кажется это ясно, ведь это у нас только многие принимают за Францию ничтожную группу авантюристов, которых можно и должно засадить во строк. Пусть они там свой национализм проявляют и войну с Германией проповедуют. Дама. Это было бы очень хорошо, если бы всю национальную вражду можно было посадить во строк. Только я думаю, что вы ошибаетесь. Политик. Ну, конечно, я это сказал. Гум грану салис. Конечно, Европа на видимой поверхности еще не сплотилась в одно целое. Но я стою за свою историческую аналогию. Как у нас, например, в XVI веке, хотя сепаратизм областей еще существовал, но уже был при последнем издыхании, а государственное единство далеко не было одной мечтою, а действительно складывалось в определенные формы, так и теперь в Европе, хотя национальный антагонизм еще и существует, особенно среди необразованных масс и малообразованных политиканов, но бессилен перейти в какое-нибудь значительное действие. Европейской войны ему не вызвать, нет. А что вы, генерал, говорите насчет благоволения, так правду сказать, я его не только между народами, но и внутри отдельной нации и даже отдельных семей мало что-то замечаю. Когда и есть, тогда первые кости. Что ж отсюда следует? Не есть же это резон для междоусобной войны и для братоубийства. Так и в интернациональном отношении. Пусть французы и немцы не благоволят друг другу, лишь бы драки между ними не было. Уверен, что и не будет. Господин З. Это весьма вероятно. Но если и признать Европу за одно целое, то из этого, конечно, не следует, чтобы мы-то были европейцами. Вы знаете, существует у нас и довольно распространился в два последние десятилетия такой взгляд, что Европа, то есть совокупность германо-романских народов, есть действительно один солидарный в себе культурно-исторический тип, но что мы-то к нему не принадлежим, а составляем свой особый греко-славянский. Политик. Слыхал я про эту вариацию славянофильства, и даже случалось разговаривать с приверженцами этого взгляда. И вот что я заметил, и это, по-моему, решает вопрос. Дело в том, что все эти господа, перорирующие против Европы и нашего европеизма, никак не могут удержаться на точке зрения нашей греко-славянской самобытности, а сейчас же с головой уходят в исповедание и проповедание какого-то китаизма, буддизма, тибетизма и всякой индийско-монгольской азиатчины. Их отчуждению от Европы прямо пропорционально их тяготение к Азии. Что же это такое? Допустим, что они правы насчет европеизма. Пусть это крайнее заблуждение. Но откуда же для них такое роковое впадение в противоположную-то крайность? В азиатизм-то этот самый, а? И куда же испарилась у них греко-славянская православная середина? Нет, я вас спрашиваю, куда она испарилась, а? А ведь в ней-то, казалось бы, самая суть, а? То-то вот оно и есть. Гони природу в дверь, она влетит в окно». А природа-то здесь в том, что никакого самобытно-греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия, как великая окраина Европы в сторону Азии.